Запасной выход имеется? Не знаю. Администратор сник окончательно. Наверное, имеется. Ладно, поверим на слово. Снисходительно проворчал Платон. Акт подписываем. Платон продолжал якшаться с людьми, которых Марго уже не могла считать сплошь шарлатанами, но по-прежнему недолюбливала. Правда, он утверждал, что теперь ищет в этой среде уже не специалиста по перехвату легионовых мерзких приказов, а его потенциального уничтожителя, образно говоря, киллера. Появление нового персонажа Платон предварил кратким сообщением. Ликвидатора зовут Юрий Антонович Фугасов. Он выпускник географического факультета педагогического института, окончил аспирантуру, но диссертацию не защитил. Занимается исследованиями биоэнергетики и биополей. Опубликовал несколько десятков статей и заметок. В официальной академической науке не приобрел не то что авторитета, но даже элементарного уважения. Его опыты считаются некорректными, а выводы – спекулятивными. Но среди биоэнергетиков к его достижениям относятся с пиететом, при том, что его самого терпеть не могут из-за сварливого характера и мелкой непорядочности. Ему 70 с чем-то лет, но он весьма энергичен. Марго приготовилась увидеть монстра, но по внешнему виду Фугасов оказался не слишком экзотическим явлением. Лицо его было малоподвижно, и на нем красовалась либо застывшая самодовольная улыбка, либо не менее самодовольная многозначительная серьезность. Говорил он громко, на одной ноте, правильными отрывистыми фразами, и, сказав нечто остроумное, с собственной точки зрения, издавал очень странный смех, состоящий из раздельных, повторяющихся покашливаний. Он оказался еще и пьяницей. И как только выставленный Платоном графин с водкой опустел, бесцеремонно потребовал продолжения. Он быстро пьянел и вскоре начал нести чушь. На следующий день они посетили его лабораторию. Это был некий гибрид оранжереи и радиомастерской. Вперемешку с растениями в полном беспорядке располагались какие-то электронные аппараты, приборы, приборчики, везде валялись разбросанные радиодетали, на подоконнике дымился разогретый паяльник, источающий запах плавленной канифоли. Среди темно-зеленой листвы, словно диковинный зверь, в джунглях разгуливал Фугасов. Они как-то сразу стали называть его Фугасом. Марго показалось, что Фугас не заметил их вторжения, но он, продолжая стоять к ним спиной, произнес монотонным механическим голосом: «О вашем приходе мне сообщили приборы. Они зафиксировали появление новых биополей». Он, наконец, соизволил повернуться к гостям лицом и стал похож на актера, ожидающего на просцениуме аплодисментов. «Они и сейчас на вас реагируют». Неуклюже сложив пополам свое грузное туловище, он поглядел на стрелки, смонтированных на панели приборов, в которых Платон признал обыкновенные миллиамперметры. «Вы находитесь в слишком активном эмоциональном состоянии. Это еще не агрессия, но определенная готовность к агрессии. Вы, наверное, чем-то раздражены?» «Это и есть прибор, который вы имели в виду?» — изумился Платон. Присмотревшись получше, Платон разглядел на каждом растении по несколько опоясывающих стебли крохотных темных колечек, от которых тянулись тонкие проводки. Через 6 дней Фугас вручил Платону двойной лист из школьной тетради, аккуратно разграфленный карандашом по линейке. Над столбцами размещались надписи «Номер по порядку», дата, часы, минуты, секунды, номера приборов, интенсивность сигнала. Около последнего заголовка имелся значок сноски, и внизу листа круглым бисерным почерком было выведено: «Интенсивность указана в процентах от максимума шкалы соответствующего прибора». Всего в списке было 48 номеров. «Это пока еще пристрелка», — с важностью доложил Фугас. «А вы теперь должны мне сказать, какие из этих сигналов представляют для вас интерес?» Время единственного самоубийства, случившегося за прошедшую неделю, совпало с часами и минутами, указанными в списке Фугаса. Прошло еще 10 дней. И Марго с Платоном получили еще один, столь же педантично оформленный список. На этот раз он содержал 9 номеров, из которых два соответствовали происшедшим самоубийствам.